Судя по тому, что бонусы система мне не вручила, значит, я нахожусь не на Земле. Можно предположить, что сейчас я нахожусь на родной планете народа орков Рукскхай. И как в этом случае попасть обратно, я ума не приложу. За время отсутствия сознания, тело убивало не только орков, но, судя по логам, тут присутствовали и какие-то то ли животные, то ли монстры. Видимо, я нападал на всех, кто был в зоне досягаемости. Посмотрев на окно костюма, увидел, что он готов к эксплуатации, что не могло не радовать. Активирую, но голову оставляю непокрытой. Странный факт, но тело, видимо, каким-то образом самолично распределяло очки характеристик, так как на данный момент свободных не оставалось абсолютно. Все параметры возросли многократно, также ловкость 193, интеллект 23, сила 40, выносливость 25, восприятие 25. Статус: высший вампир. И стадия: высшие вампиры могут создавать собственные семьи и кланы. Ваша аура влияет на остальных вампиров, а также на всех живых существ. Бонусы: ловкость плюс 20, сила плюс 9, биение сердца плюс 200 м. Класс: мастер пути, путь крови. Способность: преобразование управления, активная. При активации инициированный может управлять кровью. Невозможно управлять кровью живых разумных. Активация навыка потребляет 1 ед крови каждые 5 секунд. Сосуд: пассивное, особое пространство, где инициированный может хранить любые жидкости. Объем пространства 10 м3. Путь стрелка. Способность насыщения, активная. При активации пуля заряжается энергией. Количество энергии ограничено размером снаряда, а также количеством потраченной маны. Активация навыка потребляет маны на откат 15 секунд. Плазменный заряд, активная. При активации в руках инициированного материализуется носитель, в капсуле которого заточена плазма. При соприкосновении с объектами носитель уничтожается, выпуская заряд плазмы. Активация навыка потребляет маны 150 маны. Откат 29 секунд. Путь пространства. Способность серия телепортов будет преобразован в блуждающий в пространстве, активная. При активации инициированный перемещается в пространстве на расстояние равное 1 ед, маны 3 метра. Откат отсутствует. Количество активации ограничено количеством маны. Управление пространством, активное. При активации инициированный может влиять на гравитацию ограниченного пространства. Расчет 1 ед. Интеллекта 1 м3. Активация потребляет 70 ед маны. За каждую секунду использования расход может увеличиваться согласно противодействию другими инициированными. Вы преодолели порог параметра выносливость на выбор 2 способности. Крепкий сон, пассивная. Во время сна энергия инициированного на 50 восстанавливается быстрее. Рубашка, активная. При активации кожа инициированного становится подобно камню. Время действия 5 секунд. Разовая активация навыка потребляет 100 единиц маны. Откат 45 секунд. Вампиру сон не настолько необходим, как человеку, поэтому выбор очевиден. Выбираю рубашку. Принято. Получается, что в данный момент я усилился почти вдвое, но судя по дате первых логов, прошло целых полгода, полгода мать его. Вместе с горечью от своих деяний, пришла и горечь утраты, что ли. Более чем уверен, что на данном этапе мои близкие смогли выстоять и без моего присутствия. Тот факт, что я стал высшим вампиром, воспринял как-то буднично, наверное, потому что ощущал себя прежним, не было какого-то особенного чувства. Логи с восприятием пока решил проигнорировать, так как заметил вдали отблески костра и незамедлительно рванул в его сторону. От неожиданности врезался в дерево, которое не выдержало такого обращения и, накренившись, рухнуло. Надо впредь быть осторожнее. Сейчас, думаю, стоит просто пройтись. Торопиться в данной ситуации мне точно некуда. Для спокойствия материализовал в руках пистолет. Мифический пистолет Six Hour P226. Масштабируемый. 4 го уровня, объем магазина 30, патрон калибр 9.19 м. При использовании маны можно пополнять магазин при соотношении 1:1. Дополнительное свойство: значительно гасит отдачу при выстреле. Пули имеют повышенную бронебойность. Еще на расстоянии почувствовал 13 живых существ, а подойдя чуть ближе, услышал разговоры. Берман, Атези не боязно переселяться на территории, что были под властью орков. Вдруг тот, кто их истребил, вернется и убьет уже нас. Мариас, успокойся, эти уроды заслужили своей участи. Во время войны у многих народов есть понятие пленных, а к этим же попасть в плен было сродни ужасу. Они всех пленных использовали в пищу, совсем безумные. Ужас, ты прав, может это их кара божественная настигла, не знаю, что там случилось, но говорят, что видимо они перешли дорогу какому-то клану кровососов, так как почти у всех жертв отсутствовала кровь. Аво, а я никогда не видел вампира вживую. Лучше тебе и не видеть, иначе станешь его слугой или обедом. У меня появилась прекрасная возможность разрушить мифы о моей расе. Кстати, спектр зрения у меня кардинально изменился, еще походя к этой стоянке гномов. А это были именно они, судя по главной отличительной черте, росту, я увидел линию, ведущую куда-то к гномам. Возможно, что если задеть эту линию, тот, кто ее установил, будет в курсе, что к ним кто-то движется. Используя мерцание, просто преодолел этот участок спокойным шагом. Выйдя из-под защиты деревьев прямо к костру, обратился к сидевшим тут гномам. «Доброго дня вам, путники! Не будете ли так любезны ответить на пару моих вопросов, после чего я покину вас?» Коротышки, стоит отдать им должное, не сидели в шоке и не растерялись. Все, кто находились на поляне, вскочили на ноги и обнажили оружие, направив его в мою сторону. Убрав в кобуру пистолет и выставив руки в миролюбивом жесте, обратился к гномам еще раз. «Я не желаю вам зла, мне нужна лишь информация о том, где мы с вами находимся и в какую сторону имеется ближайший город. Не делайте глупости и уберите оружие». Кстати, все гномы также являлись инициированными, самым старшим из них был инициированный Берман 93 уровень, представитель расы гномов из системы B99H370. Видимо, гном также прочитал информацию обо мне, так как развоплотил топор, что был у него в руке. «Уберите оружие, будем разговаривать». «Но Берман, это же вампир», — сказал ему шепотом Мариас, который был 80 уровня. «Я сказал, уберите оружие, присаживайся к нашему костру, подскажу, что смогу. Премного тебе благодарен, с радостью приму твое приглашение», — сказал, чуть улыбаясь. Когда мы уселись, Берман протянул мне кружку с каким-то напитком, которую я, не задумываясь, принял. Запах был очень необычный и чем-то напоминал чай с корицей. «Уважаемый Брэндон, что привело вас в столь глухие места? Ближайший город находится в 3 днях пути отсюда. Досадное обстоятельство послужило причиной моего присутствия на вашей планете, но сейчас я желаю вернуться обратно, но для этого мне необходим порталист. Может, подскажете, Берман, мне, где я могу найти данного специалиста? Ближайший порталист есть в Берне, это в неделе пути на восток отсюда. Наша семья как раз следует оттуда. Вы оказали мне огромную помощь тем самым. Подскажите, у вас тут также в ходу системная валюта? Она везде в ходу, также у нас принимают медь, серебро, золото, но и СВ является основной валютой при расчетах. Огромное преимущество миров, что состоят в системе, так это то, что куда бы тебя ни занесло, ты всегда найдешь чем расплатиться. Конечно, меня не радует то, что я сотворил с орками, хоть они и были людоедами и не только, но со всеми этими убийствами на моем счету скопилось уже 11 700 СВ, даже на счету Атлантиса и близко не было такой суммы, на момент моего исчезновения. Не желая быть неблагодарным за предоставленную информацию и чай, решил перевести Берману 100 СВ, если они переселяются, думаю, деньги не будут лишними. После перевода глаза гнома расширились. «Уважаемый Брэндон, это слишком много за ничего не стоящую информацию. Считайте это моим вам презентом, чтобы сподручней было на новом месте жительства. Так уж сложилось, что я услышал последнюю часть вашего разговора». Нахмурившись, Берман проговорил: «Прошу простить слова моего младшего брата, он наслушался байк, которые никак не связаны с реальностью. Ничего страшного, я могу вас понять, все же не все, что сказал Мария, ложь. Порой среди моих братьев встречаются обезумевшие или дикие, не стоит также забывать про стригаев, которые в принципе нападают на всех, кого встретит. Тогда нам несказанно повезло, что мы встретили вас», — ответил Берман, но было видно, насколько он напряжен. «А нет, это мне повезло, в ином случае неизвестно, сколько бы я еще бродил бы тут, если не секрет, что послужило причиной переезда в эти края. Никакого секрета в том нет, тут всегда была очень плодородная земля, а чуть дальше на запад, есть еще и горный хребет, разработкой которого по эту сторону никто не занимался из-за того, что раньше тут жили орки, которые убивали любого, кто вторгнется на их территорию. Но теперь орки тут отсутствуют, и те, кто будут первыми, могут найти металл, золото или другие месторождения. Но так как никакое государство данную территорию еще не захватило, то здесь сейчас довольно много разбойников, наемников и прочих авантюристов. Не знаю почему, но в моей голове зажглась идея, а что если я сопровожу гномов, а также помогу им финансово с постройкой небольшого поселения, ну и закупкой оборудования, то могу заключить системный договор на получение процентов от всего найденного и проданного. Смотря на ваши повозки, а также на снаряжение, могу предположить, что воинами являетесь только вы и ваш брат, остальные же занимались, видимо, довольно мирной работой. Также смею предположить по вашей реакции на 100 ЦВ, что вы имеете финансовые трудности, отчего и решились на столь авантюрный переезд. Будем честны, повстречая вы любой отряд тех же наемников, быть вам ограбленными, а может предприимчивые заставили бы трудиться на себя, куда вы клоните. Собственно, у меня к тебе лично, Берман, будет деловое предложение. Я сопровожу вас до ближайшего места, где ты решишь начать разработку, помогу с закупкой оборудования, построю пару домов, также прогуляюсь по ближайшим местам, объясню, что вас трогать не нужно. В общем, при удачном стечении обстоятельств, хочу получать 40 от всего добытого и проданного. В глазах гнома я увидел интерес. Ну да, если еще недавно он ехал сюда больше от безнадеги и нищеты, то сейчас у него появилась вполне реальная надежда. Это очень щедрое предложение, но почему именно в нас? Любое предприятие с удовольствием даст вам 20 только за предоставление информации о месторождении, которое еще никем не занято. Считай это моей прихотью, ну и желанием помочь твоей семье. Договор заключим системный, чтобы никто не смог обмануть друг друга. Спасибо, Брэндон. Если честно, то думал, что наша встреча не несет для моей семьи ничего хорошего. А вот как оно бывает, никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Вы как планировали здесь заночевать или продолжить путь? Сейчас еще раннее утро, и мы, собрав лагерь после ночевки, собирались отправиться. Мда, наверняка у них много вопросов, откуда я такой свалился. Не буду вас задерживать, как соберетесь, сообщи. Видимо, гномы надеялись, что если они залезут в самую дальнюю повозку и будут шептаться, то я их не услышу. Оттем улыбка сама собой наползала на лицо, а разговоры были из категории, что я хочу их заманить и убить, на что Берман логически ответил, что если бы хотел, то убил бы на месте, и такое предложение не каждому гному выпадает. Другие, конечно, поворчали на тему того, что нельзя доверять вампиру, но возможная прибыль заглушила страх. «Брэндон, мы готовы выдвигаться. Тогда в путь. Да уже мне бы мчаться сейчас домой, чтобы узнать, что случилось с моими близкими, но думаю, в рамках полугода, пару дней ничего не изменит. Да и хочется немного разобраться в себе, кем я в итоге стал. Дома меня явно будут ждать дела и события, на самокопание времени точно не будет». Глава 8. Первые пару дней не происходило абсолютно ничего, лес закончился еще в первый день, остальной пусть пролегал по голой степи, но на третий день перед нами предстал величественный лес. Стоит также подметить, что каждый день я видел на горизонте горы, но сколько бы мы ни двигались, они по-прежнему оставались для нас недостижимыми. Но стоило пройти по когда-то утоптанной дороге, ведущей через лес, и вот мы вышли к подножью гор. За время пути подметил, что изменения произошли не только со зрением. Улучшились абсолютно все органы чувств. Я способен был услышать, как в сотне метров маленький зверек рыл очередную норку, писк комара, который впился в шею Ирши, которая ехала в 50 метрах от меня. Экспериментируя, подметил, что кожа стала более твердой, порезать ножом ее не получалось, но вот если удар совершить острием, да к тому же приложив усилие, то тут уже твердость кожи не особо помогала. Но судя по тому, с какой скоростью затянулась рана, регенерация возросла многократно. Берман, какие у нас дальше планы? Что нужно для поиска месторождения? У меня от отца остался поисковый артефакт, но есть проблема, что он расходует слишком много единиц маны. В чем проблема? Купи накопители. КХМ, так и сделаю, просто до недавнего времени на моем счету было всего 20 ЦВ. Смутился гном. То было раньше, стоит начать мыслить другими критериями. Перевел тебе еще 2000, чтобы ты мог спокойно заниматься поисками. Я хоть и неопытный в этом вопросе, но думаю, что это один из самых важных этапов в разработке. Я же пока прогуляюсь до таверны, что мы недавно проехали. Хорошо, я сообщу, если что-то найдем. Ушлые дельцы, как только узнали, что в здешних местах стало безопасно, успели уже организовать услуги досуга, охраны и прочее. Впервые смог даже лицезреть таверну, в полном ее понимании, большое бревенчатое здание, к которому примыкает конюшня и банный комплекс. Все это очень красиво оформлено, отчего и привлекает взгляд. А вообще, прогуляться я решил не от безумного желания посетить заведение, так как останавливаться там мы не стали, а из-за того, что почувствовал, как следом за нами выдвинулся отряд из 20 гномов, которые должны были вот-вот выйти к месту нашей стоянки. Тут ко мне подбежал Аулус и сообщил, что сигнальную сеть пересекло множество разумных. Все гномы всполошились, но я попросил всех сохранять спокойствие. Не нужно суетиться, положитесь на меня, думаю, что смогу договориться с гостями. Стоило отряду появиться, я сразу же оценил в нем присутствующих рвань. Судя по оружию и броне, они даже не были системными, так как отличительной особенностью системной вещей являлось самоочищение, эти же были какими-то чумазами. Уровень воинов, может, для местных и был высоким, но меня вовсе не впечатлил. Гном, которого я оценил как лидера, был 96 уровня, уровень остальных варьировался от 75 до 89. Остановившись, члены отряда стали чего-то ждать, я также остался стоять на месте. Не понимаю, они посмотреть на нас пришли или кого-то ждут? Берман, ответь мне, может, это у гномов традиция такая — постоять напротив друг друга? Уважаемый Брэндон, вы правы, тут имеется определенная традиция, но не та, что вы назвали. Так как мы являемся обычными рабочими, находимся на ступень ниже в иерархии гномов, нежели воины, вот они и ждут, пока я выйду к ним, чтобы поинтересоваться, чем могу помочь. Мда, интересно у вас тут, мне сходить поинтересоваться, что послужило причиной их визита? Подожди, но ты же сам являлся еще недавно воином, получается, вы равны по отношению друг к другу? И да и нет, во-первых, на мне нет сейчас доспеха, что носил раньше, а во-вторых, я больше не являюсь воином, теперь я ремесленник, но еще не мастер. В общем, не понимаю я все эти ваши традиции. Хотят стоять как придурки, их дело, приступайте к работе, не стоит тратить время на каждого встречного. Хорошо, с сомнением в голосе согласился со мной гном. Как только в отряде заметили, что гномы, не обращая на них внимания, расходятся, трое бойцов зарядили луки, после чего слитным залпом пустили стрелы в нашу сторону. Стрелы летели так медленно, что поймать каждую для меня не составило особого труда. Вы собирались забрать 3 жизни, ответ будет таким же. Материализую в руках пистолет и осуществляю 3 выстрела взрывными пулями. Стрелял специально в лучников. О, эффект превзошел все ожидания. Вид разорванных товарищей оказал на бойцов неизгладимое впечатление. Не предпринимая попыток к нападению, отряд разбежался в разные стороны. Я же, еще не отойдя от событий, которые произошли по моей вине, нападать на убегающих не стал, скатертью дорога. Гномы, что были со мной, тоже были впечатлены, одно дело информация, что отображает система, и совсем другое — видеть, как 3 бойца буквально за секунду превращаются в окровавленные трупы, у которых отсутствуют части тела. Думаю, что они нас больше не побеспокоят, сказал, чуть улыбнувшись, чтобы успокоить гномов, но добился ровно обратного эффекта. «Да, спасибо вам», ответил, немного заикаясь, Берман. Лицо при этом было какое-то бледное. «Друг, давай настраивайся на работу, ты чего такой впечатлительный?» «Извиняюсь, просто не каждый день видишь, как за секунду от 3 гномов остаются только ноги. Жизнь длинная, еще и не такое увидишь. В общем, как и договаривались, ты пока занимайся поисками, а я прогуляюсь до таверны». Неспешно прогуливаясь по лесу, обдумывал, что убийство для меня в настоящее время не значит ничего, и пытаюсь вызвать какое-то чувство стыда или сочувствия, но отклика внутри не получаю. Момент самобичевания прервал тот факт, что я почувствовал сердцебиение живого существа, что очень быстро приближалось ко мне, еще пару секунд, и передо мной предстал запыхавшийся Эланса. «Вот так встреча», — ляпнул первое, что пришло на ум. Вампир долго разглядывал меня, после, немного склонив голову, поздоровался. Недолго промолчав, Эланса прошептал себе под нос: «Одно из условий. Что ты там бормочешь?» «Ну, я жду ответа, что за условие?» От столь странной встречи у меня внутри все клокотало от ярости. «Брэндон, пожалуйста, успокойся. Ты убьешь меня». Слова вампира охладили мой пыл, и, посмотрев на его лицо, заметил, что из носа и ушей Эланса течет кровь. «Я все еще жду ответа на свой вопрос. Как ты знаешь, у вампиров есть иерархия, Так вот, те же старейшины – это не одна из ступеней развития в системе, а только лишь должность в клане. Всего существует 6 ступеней развития, в каждой из которых есть 5 этапов. 1. Птенец, новообращенные. 2. Молодой, последыш. 3. Опытный чистокровный. 4. Старший. 5. Высший. 6. Князь. Высших вампиров среди прочих вампиров всего лишь 2-3%, так что твое достижение уже считается выдающимся, даже не просто выдающимся, а чем-то необъяснимым и невозможным. Вся причина кроется в том, чтобы перейти с 4 на 5 ступень, нужно не просто испить множество разумных, а уничтожить вражеский для тебя народ, и сделать это необходимо самолично, без сторонней помощи, и, как ты понимаешь, сотворить такое крайне сложно. Еще там имеется условие отбросить для себя все мирское, что тоже довольно тяжело, но в том состоянии, в котором ты находился, тебя точно не волновали мирские заботы. И что это мне лично дает? Силу, конечно же, одной только твоей ауры достаточно, чтобы убить любого инициированного, что слабее тебя, а тех, что равны будут тебе по силам. Это очень сильно деморализует и мешает биться. Но это самое первичное. Также ты можешь создать свою семью внутри клана, или основать свой клан. Прошло уже полгода, я думал, про меня все забыли, что побудило тебя искать меня столь долго. Это личный приказ старейшины, мне сказали без тебя не возвращаться, и вот я уже 2 месяца скитаюсь по мирам, где живут орки, в попытках найти тебя. Ну, считай, тебе улыбнулась удача. Ответь на вопрос, как там мое поселение? Очень непросто, но они с честью справляются со всеми трудностями. Новым лидером общим решением назначили Пира, достойным парень. Во время поисков я не забываю наведываться к ним, чтобы убедиться, что все хорошо, прикипел я к ним, что ли. Вот готовится к последнему этапу, пережив который, ваша планета присоединится к остальным мирам системы. Хорошо, что я так вовремя нашел тебя. Искренне порадовался Эланса. Это точно, давай прогуляемся. У меня скопилось очень много вопросов. Ну а как же, нужно торопиться обратно, доложить старейшинам, да и твои товарищи будут рады. Друг, меня не было полгода, ребята справляются прекрасно без меня, думаю, пару дней ничего не изменит, да и старейшинам уже сотни, а то и тысячи лет, для них тоже ничего не изменится. Потому давай просто расслабимся и поболтаем, посмотри, какой красивый лес, обвел рукой округу. Хорошо. Как же ты изменился, все течет, все меняется, ты, я смотрю, тоже уже усилился, 101 уровень как-никак. Если бы не приказ старейших, я бы никогда не стал бродить по планетам, где обитают орки, мало того, что они норовят убить тебя, так еще и природа в части миров довольно агрессивна. Что бы ты ни говорил, а я рад, что ты перестал прислуживать кому-либо. А знаешь что, присоединяйся к нам, сказал я, протянув ленту вампиру. Ну как же, а клан? Скоро моя планета присоединится к миллионам других, думаю, что смогу договориться со старейшинами, чтобы ты стал членом моего отряда. Я согласен, сказал искренне улыбаясь Ланса, после чего забрал протянутую ленту. Спасибо. Кстати, а мне вот, что интересно, жетон лидера поселения по-прежнему со мной, как же он смог стать лидером? В случае исчезновения лидера, но если он числится живым, заместителем выдается монета замещающего, и голосованием они избирают временного лидера. А Мирослава как там, не знаешь? Понимаю, о чем думаешь, но можешь не переживать, она никому не дает даже приблизиться к себе, это я про ухаживание, если что. Широко улыбаясь, ответил мне Эланса. Все-все, хватит так смеяться, ничто человеческое нам не чуждо, ревность тоже. Кстати, такой вопрос, КХМ, посоветуй, может, зелье какое, чтобы ускорить рост волос, не хотелось бы предстать лысым перед товарищами. Видел бы ты себя, видел, наверное, у старейшины кристалл, что был у него во лбу. Конечно, видел, так подожди. Потрогав лоб, действительно ощутил что-то чуть-чуть выпирающее, но изначально подумал, что это шишка какая, и что, он такой же красный. А нет, у всех он своего цвета, твой же синего цвета. Сразу скажу, что это значит, я не знаю, старейшины о том не распространяются, но знаю точно, что кристаллу помогает высшим управлять аурой, за счет чего они могут влиять на живых существ. А насчет зелья, подожди минуту, сейчас найду на аукционе. Спустя пару минут, Аланса протянул мне склянку, добавив, выпей все содержимое, и уже утром у тебя будет первый результат. Дорого тебе это обошлось, перестань, считай, что это презент в честь вступления в отряд. Спасибо, раз так, сказал я, после чего, откупорив крышку, влил все содержимое в себя. Еще около 3 дней потребовалось Берману, чтобы найти что-то стоящее, и судя по возгласам, которыми он оглашал округу, ему таки улыбнулась удача. «Ура, ура, мы теперь будем богаты, Ирша, иди сюда, дай я тебя поцелую», — пританцовывал от радости гном. «Неужто золото отыскал?» — поинтересовался у довольного гнома. «Золото, конечно, может, пока и не нашли, но я нашел серебряную жилу, да такую, что хватит на пару поколений. Тогда сегодня организуем пир в честь успешной добычи. Ура!» В едином порыве прокричали гномы. Первым делом перевел гномам денег для приобретения 2 домов, а также склада, который будет особо защищенным. За безопасность пришлось переплатить аж 1500 ЦВ. «Слушай, Берман, ты там рассказывал что-то о големе для добычи, сколько он стоит?» «Цена на самые дешевые модели начинается от 10 тысяч», — чуть-чуть погрустнел гном. «Но дай нам время, как только наладим первые продажи и скопим денег, сразу же прикупим, с ними работа будет выполняться раз в 5 быстрее. А во, не думал, что они настолько эффективны. Давай как поступим, я дам тебе еще 3000 ЦВ, а ты закупишь то, что считаешь необходимым. Все же выгоды от этого мероприятия перекроют мои вложения во много раз. Да тут серебра на миллионы СВ, можешь не сомневаться, все отобьем, будем жить как короли. Ну да, главное, чтобы эти же самые короли не отобрали у нас это раньше времени». Видимо, гном на радостях совсем забыл про реальную власть, которая рано или поздно загребет эту землю себе, соответственно рудники признает государственными. «В общем, вот еще 2000 ЦВ, делай, что хочешь, но эта земля должна быть у тебя в собственности. А позволишь ли ты ссылаться на тебя как на властителя этой земли?» «Конечно, ведь по факту это так и есть. Приоткрою тебе тайну. Орки перестали существовать по причине моего здесь присутствия». После моих слов гном прикрыл рот ладонью. «Не стоит переживать, можешь спокойно ссылаться на меня. Да и вообще, будет хорошо, если ты организуешь в округе поселение. В последующем, думаю, денег тебе на это хватит. На какое-то время я пропаду, но уже скоро буду на связи в общемировой системе. Связь можешь временно держать через Аланса, он будет всегда на связи». «Хорошо, ты скоро уйдешь от нас?» «Да, меня ждут дома, но к вам я буду регулярно наведываться». Вечером мы устроили пир в местном трактире, пригласив всех постояльцев, а также хозяина заведения отпраздновать с нами. На самом деле сделал я это не по доброте душевной, а чтобы сблизить гномов, что уже переселились сюда, с моими товарищами. Прощание с гномами затянулось практически на час. Берман даже пустил слезу, рассказывая, как рад, что встретил меня. Сердце действительно грел факт, что у меня появилось еще одно место, где меня будут рады видеть. «Ну что, друг мой, отдохнули, пора возвращаться к делам. Кстати, денег я тебе больше не дам, я расторг договор на оказание услуг». «Эй, но это же было идеальным прикрытием для моего присутствия на земле, а теперь у многих возникнут вопросы. А факт того, что я теперь являюсь высшим вампиром, никого не смутит», — сказал я, смеясь. «И то верно. Пока двигались к порталу, понял, что с Аланса меня разделяет пропасть в плане скорости. Я двигался раза в 2 быстрее вампира, приходилось осознанно подстраиваться под него. Не думал, что тут такой спрос на межмировые порталы», — сказал я Аланса, пока мы стояли в очереди. «Это еще что, ты не видел очереди в густонаселенных планетах? Порой приходится стоять в очереди по несколько часов». Пока говорили, не обратили внимания, что стоящие впереди нас люди уже взошли на портальный круг, и дежуривший тут гном решил нам об этом сообщить. «Эй, кровососы, проходите, хватит языками трепать, следи за языком, коротышка», — сходу ответил гному. «Что ты сказал, стража?» К нам подбежали еще 5 гномов, закованных в броню. «Да что это за карма у меня такая, куда ни пойду, все так и норовят докопаться до меня. Активируя путь крови, высвобождаю часть крови из пространства, которое на минуту было полностью забито кровью. Видимо, даже в невменяемом состоянии мое тело кровь убитых помещало в сосуд. Формирую ее на манер щупалец и, обхватив 6 гномов, поднял их в воздух. Если вы еще хоть слово скажете в мой или моего спутника адрес, ваша кровь пополнит мое хранилище. Даю тебе минуту, чтобы нас переместили». Видимо, я пережал коротышек, так как они начали синеть. Немного ослабив пути, собирался добиться от них ответа, но больше от крикливого уродца. Воины честно исполняли свой долг, но не успел я начать свою речь, как дверь в портальное помещение распахнулась и в зал влетела процессия. Возглавляла ее женщина-гном. «Милорд, будьте добры отпустить моих коллег, мы сейчас же окажем вам и вашему товарищу услугу совершенно бесплатно, в счет нанесенного оскорбления. Хорошо и научите этого идиота манерам», — сказал я, отпуская гномов. «Да уж, ты, видимо, нигде не способен жить спокойно», — сказал мне Эланса, но ответить я не успел. Меня поглотило чувство, но не падение, а невесомости. «Ну прощай, дружелюбный мир, я обязательно вернусь». Глава 9. Стоило открыть глаза, как осознал себя стоящим на портальной площадке. Окружение было мне незнакомо, но стоило покинуть здание, в котором располагалась площадка, как с удивлением понял, что в Атлантисе все же построили портал. Вообще, осматривая уже не поселение, а целый город, я не мог не подметить, что ребята без меня справляются прекрасно. «Аланса, как ты вообще указал координаты Земли, если мы еще пока закрыты для других миров? А как ты думаешь, я возвращался, после посещения замка или резиденции гильдии? У каждого члена гильдии имеется портативный маяк, но отвечу наперед, в скором времени я буду вынужден его сдать, так как больше не работаю по контракту, и знаешь что, наверное, все же покину гильдию. Ты прав, столько лет уже живу, но большую ее часть потратил на прислуживание кому-то. Единственный плюс от всего этого – многочисленные знакомства, которые как раз-таки поощрялись старейшинами, потому что не стоит забывать политическую составляющую, кто-то приносит пользу клану на полях сражений, а кто-то в глубоком тылу. А вообще, помимо стационарных порталов, есть куча способов проникнуть в закрытый мир. Те же орки используют ритуалы, система этого не запрещает, единственное, что ограничивает уровень вторженцев до завершения 4 этапа. Так, за разговорами, мы дошли до дверей дома, которые приветливо распахнулись при нашем приближении. «Я действительно рад, что ты решился на изменения», — сказал, похлопывая вампира по плечу. «Кстати, еще раз спасибо за зелье, оно реально действует». Проведя по голове, ощутил ежик волос, которые отросли всего за ночь. «Это меньшее, чем я мог тебе помочь», — сказал, чуть ухмыляясь вампир. «Было бы очень колоритно, если бы ты вернулся к товарищам лысым, вкупе с клыками, а также удлинившимися ушами, очень был похож на вурдалака. Ну, спасибо тебе за высокую оценку, Ко». Не успел я договорить, как услышал громкий крик с кухни и кричала, конечно же, как ни удивительно, Кира. «Эй, что это за пережаренное убожество? Я не заставляю тебя есть мою яичницу, не нравится, верни тарелку. А вообще, что-то не видел тебя прежде у плиты». Это уже кричал ей в ответ Пира. Аланса, увидев мою улыбку, прошептал: «Хватит подслушивать, пойдем, порадуем друзей». Первым на кухню вошел Аланса, которого все радостно поприветствовали. «Ну как продвигаются поиски?» — услышал я ничего не выражающий голос Мирославы, а сердце перехватило от волнения. «Ну как сказать, больше заниматься поисками твоего возлюбленного не намерен, так как... Ну как, ты же видишь, что он жив, значит, мы должны что-то сделать. Ты потратил пару месяцев и уже сдаешься. Стой, стой, горячая девушка», — сказал, улыбаясь Аланса, невзначай проведя рукой по ленте, который обвязал хвост своих длинных волос. «Это, не дав девушке договоришь, обнимаю ее сзади и говорю на ухо: да, милая, Аланса все же нашел меня», после чего целую в шею, ощущая, как быстро забилось сердце Мирославы. Резко обернувшись, девушка посмотрела мне в глаза, и тут я увидел на глазах ее слезы. «Я так рада, что с тобой стало», — обратив внимание на изменившуюся внешность, поинтересовалась Мира. «Ну да, мало того, что у меня во лбу теперь торчал кристалл, так еще и уши, помимо прочего, стали словно у эльфа, но главное — рост. Я и раньше не был не самым низким, но сейчас мой рост был около 2 метров. Это очень длинная история длиной в полгода, но рассказывать мне особо и нечего», — ответил, снова прижав девушку к себе. Пока обнимал Мирославу, успел отметить, насколько каждый из друзей успел измениться. Пира был уже 85 уровня, не сильно от него отставала Кира, у которой был 81 уровень. Мирослава же была 65, но тут причина довольно понятна, все же она мало участвовала в сражениях. Рагнар на кухне отсутствовал, потому о его успехах мог только догадываться. «В первый раз ты вернулся почти через месяц, но уже не человеком, а вампиром. Сейчас ты возвращаешься через полгода уже высшим. В следующий раз вернешься через год в роли князя тьмы. Как же я скучал по этим шуткам маленькой ягозы. А почему бы и нет, плох тот вампир, который не мечтает стать князем тьмы. Брендон, а я тут, хотел, что-то сказать Пира, но я самым бессовестным образом перебил его. Аланс рассказывал, что мои заместители избрали тебя лидером, также он сказал, что никогда не видел настолько достойного человека, который бы так сильно пекся о чужих проблемах. От моих слов парень смутился, а в первую нашу встречу я бы и не подумал, что он такой стеснительный. Посмотрите на него, мертвецов он пачками кладет и хоть бы что, а тут смущается. Не смогла не воспользоваться ситуацией мелкая зараза. В общем, я тут подумал и принял решение, что лидером поселения будешь ты. Но как же, не перебивай, я действительно такой себе лидер, а с моим талантом выпадать из жизни, вообще не гожусь для этой роли. Потому лови, да и вообще, приятно посмотреть, как преобразился Атлантис за те полгода, что ты руководишь. Люди, что были встречены по пути сюда, явно выглядели сытыми и здоровыми, а это много значит. Игрок поймал монету и держал в ладонях, словно она раскалена. Желаете ли вы передать права лидера поселения Атлантис инициированному Пира? Желаю. Принято. Ну вот и все. Приветствую нового лидера Атлантиса. Шутливо поклонился магу. Остальные тоже не остались в стороне и поздравили Пира. И еще один вопрос. «Пойдешь в мой отряд?» – сказал игроку, достав ленту. «Это будет честью для меня», – серьезно ответил Пира. «Тогда она твоя, главное носи при себе, и тогда я найду тебя даже в самой глухой дыре», – дал рекомендации, передавая ленту. «Конечно, нужно только придумать, куда бы ее закрепить. Поскольку практически все члены моего отряда сейчас здесь, хочу объявить вам, что отныне мы зовемся Мастера Пути. Что за пафосное название? Откуда ты его отрыл? Из древних архивов китайской ранобы? Нет, наименование происходит от моего класса, да и вообще, мне просто нравится название, считай это моей прихотью. Хорошо, а повелитель пути? Первое задание для вас всех, нашему отряду очень нужен маг-порталист или кто-то со схожим классом, посвятите этому следующую неделю, если будет необходимость сходить в соседнее поселение, то без проблем, я всегда подсоблю. А сам то что? Отдыхать будешь после командировки. Не знаю, возможно, но готов буду оказать любому из вас всяческую поддержку во время рейдов за пределы поселения. Ты думаешь, мы без тебя не справимся? Полгода шлялся где-то, а теперь переживает, видите ли. Дорогая Кира, я думаю, что тебе стоит подбирать слова. Мы собрались здесь не с целью осуждать кого-то из наших соратников, а порадоваться воссоединению, ответил девушке Эланса. Да пошли вы со своим воссоединением. Прокричала девушка, после чего быстрым шагом ушла в свою комнату. «Что это она?» – спросил я у товарищей, но никто не смог мне ответить. Единственное, подметили, что в последнюю неделю настроение девушки скачет вверх-вниз, но обсуждать ни с кем это она не желает. Попытки поинтересоваться обычно приводили к очередному скандалу. «Ну, пойду я попробую поговорить с ней, такому поведению объективно есть причина». Просто нужно попробовать разговорить нашу боевую подругу. Поцеловав еще раз Мирославу, удалился, оставив товарищей на кухне. Дверь была заперта, но вот незадача, у меня был полный доступ в любое помещение этого дома. Приоткрыв дверь, прошел в комнату. «Разрешишь?» – спросил я, присаживаясь на край кровати. Далее произошло то, чего я ожидал меньше всего. Подскочив на кровати, девушка вознамерилась ударить меня прямо в голову. Максимально осторожно хватаю Киру за руку и, не теряя инициативы, прижимаю девушку к себе. Она тут же обмякла и разревелась с новой силой. Я не знал, какие бы слова помогли в этой ситуации, потому просто сидел, обнимая девушку. Спустя минут 20 я почувствовал, что Кира успокоилась. «Знаешь, ты одна из самых воинственных игроков, которых я знаю, большинство мужчин позавидуют твоему духу, но сейчас я вижу, что тебя что-то беспокоит. Мы ведь сейчас словно одна семья, поделись, и я приложу все силы, чтобы тебе помочь». Немного отстранившись, девушка посмотрела мне в глаза и, шмыгнув носом, начала говорить. «Я тебе никогда не рассказывала про свою семью, но я не какая-то там сирота, как ты мог подумать. Я приехала в Париж из Польши, там живет моя семья, здесь же я пыталась добиться личной встречи с врачом, чтобы он мог взялся прооперировать мою мать. У нее диагностировали какую-то опухоль, и наши врачи сказали, что не возьмутся за этот случай, так как велика вероятность летального исхода прямо на операционном столе. Но потратив кучу времени, я узнала, что в Париже есть хирург, что порой берется за сложные случаи в рамках какой-то там благотворительной деятельности. И вот в день, когда начался апокалипсис, я была записана на прием к этому врачу, но, как видишь, встреча не состоялась. Я долгое время старалась отбросить мысли о родных, предполагая, что, вероятно, их уже нет в живых. Таким образом, я боялась разрушать замок, который сам и воздвигла. Но буквально неделю назад я открыла на аукционе раздел оказания услуг, так там был подраздел «Интим». Так вот, разные игроки со всего мира предлагают там свои услуги. Ради любопытства, пролистав ленту подобного рода услуг, взглядом зацепилась за ник Криотеня. Так именовалась моя сестра в чатах и онлайн-играх. И вот, написав ей, я убедилась, что это действительно она. Таня жива и родители тоже. Она рассказала, что у них в городе уцелело лишь одно поселение, другие влились в него. Там процветает рабство и классовость. Прокачиваться дают только элите, остальные инициированные не развиваются, а выполняют обязанности рабочих, охранников и обслуги. Про обычных людей я вообще молчу. Они там как скот. На аукционе за 700 CV можно купить 7 инициаций, чтобы стать игроком без убийства. Вот Таня и хотела заработать родителям на инициацию, чтобы у них появились хоть какие-то права. Я не знаю, как мне быть, Брэндон. Одна я точно не смогу их оттуда вызволить. Все граждане города на строгом учете. Просто так шастать по руинам прошлого города не дадут. Да даже если бы сестра как инициированная нашла предлог выйти за стены поселения, то родителей бы никто не выпустил, под благим предлогом заботы, может заплатить им. Я искренне рад, что ты смогла доверить мне информацию касаемую твоей семьи, и знаешь что, ничего ты платить не будешь. Зря что ли у тебя есть такие хорошие и отзывчивые товарищи, сказал я, улыбаясь Кире. Впервые за долгое время я увидел искреннюю улыбку девушки, хоть и на заплаканном лице, но это нисколько не портило ее. Хватит предаваться унынию, пойдем к ребятам. Я думаю, в скором времени мы решим твою проблему. Все по-прежнему ожидали нас на кухне. Единственное, что к ребятам присоединился Рагнар, с которым мы обнялись, поприветствовав друг друга. Ты все больше походишь на скалу, по-моему, твой рост уже 1.5 метра. Шуткой подчеркнул габариты воина, а он действительно был выше меня, при этом еще и вдвое шире в плечах. Кстати, уровень у него был даже выше, нежели у Киры, однако, то ли девушка расслабилась, то ли Рагнар больше сил стал прилагать для прокачки. А ты заставляешь меня прилагать все больше усилий для развития, но по-прежнему остаешься недосягаемым. Ты точно где-то поймел систему и не хочешь делиться с нами данным секретом. Ну конечно, зачем мне конкуренты в моих взаимоотношениях с этой милой дамой? Еще немного посмеявшись, попросил всех присесть, после чего поведал историю Киры. Я хоть не сомневался, но было приятно, что все в едином порыве вознамерились помочь девушке. Она же впервые за долгое время не отпускала шуточки, а просто сидела улыбаясь. Тогда, думаю, поступим следующим образом. Обратимся к нашим соседям и узнаем, у кого есть маг порталов, после попросим переместить нас в Варшаву, точнее на ее окраины. Брэндон, после 3-го этапа, количество и название городов немного поменялось, но знаю, что у Готье есть порталист. Я сам свяжусь с ним. Связывайся. А я бы пока попил кофе, такое чувство, полгода не пил чего-то вкусного, плоско пошутил я, намекая Элансу, как хорошо он готовит данный напиток. Ладно, но это последний раз. Конечно, а кто спорит? Совсем неискренне ответил вампиру. Пока распивали кофе, Пира сказал, что Готье отписался ему и сообщил, что безумно рад моему возвращению. Они готовы отправить с нами порталиста в любой момент. А что нам ждать? Давайте не будем заставлять нашу подругу изнывать в неведении. Если кому-то нужно закончить какие-либо дела, то мы подождем. Если же нет, то выдвигаемся через 20 минут. А во, пока шел по постгороду, только диву давался, насколько тут все преобразилось. Об этом говорили зеленые газоны, ровные площадки с посадками, которые переходят в жилые постройки, и смотрится это все очень гармонично, типа город и природа. Видимо, тут приложил руку архитектор или дизайнер. Въездные ворота сдвинулись на километр вперед. Теперь эта территория была застроена домами, даже спортивные площадки присутствуют. Особенно порадовало глаза сконструированное мной здание посольства, на фасаде которого теперь красовались влаги с какими-то гербами, видимо, каждого города. Встречать нас вышла целая делегация. Готье, расплывшись в улыбке, приветствовал меня и моих товарищей, но сердце выдавало, насколько же он нервничает. Конечно, все здесь присутствующие были выше по уровню, любого бойца его поселения. Мирославу мы, кстати, оставили в поселении, все равно она не боец, так пусть в наше отсутствие занимается делами, да и мало ли что с нами случится, хоть один из замов останется в поселении. Взаимно, друг мой, Пи рассказал, что ты как порядочный сосед согласился выделить нам ненадолго вашего порталиста. Я безумно благодарен тебе, в последующем за мной лично будет должок на одну просьбу с твоей стороны. Помощь такого уровня игрока, дорогого стоит, спасибо. Не став тратить время на взаимные любезности, поинтересовался, откуда мы можем осуществить перемещение, но нам сказали, что прямо оттуда, где стоим. Тогда мы готовы. Примерно 30 секунд потребовалось порталисту, чтобы подготовиться к перемещению, после чего краткий миг было ощущение падения, и вот мы стоим на краю столичного города Польши. «Слушайте, Варшаву условно бомбили ракетами, откуда столько разрушений?» – высказал мысли вслух Пира. «Сейчас по всему миру подобная картина, не стоит ничему удивлять, пойдемте». На подходе к поселению, путь нам преградил аж целых 30 бойцов в разного рода экипировке. «Стоять, куда направляетесь?» – прокричал один из них. «А кто ты такой, чтобы задавать нам вопросы?» – спросил я, приподняв бровь. «Я тот, кто сейчас решает вашу дальнейшую судьбу. Как же меня задолбали эти местные короли, что возомнили о себе невесть что. Неужели сложно просто подойти и постараться по-человечески пообщаться с новыми гостями?» Но нет, в этот момент к говорившему подбежал запыхавшийся паренек и прошептал что-то на ухо. «Конечно же я слышал, что он шептал, меня это даже позабавило, услышав информацию об уровне и расе, лицо игрока приняло серый цвет. Я же выпустил свою ауру на волю, заставляя присутствующих здесь бойцов рухнуть прямо там, где стояли, говоруна же старался задеть меньше остальных. Ну что, вот они мы, и как же ты решишь нашу дальнейшую судьбу? Предложишь сложить оружие?» Товарищам было тоже не по себе, хоть действие ауры было направлено не в их сторону, но из-за близости ко мне, она немного давила на них. «Простите, уважаемые, это было глупое недоразумение, прошу извинить меня, мы с удовольствием проводим вас куда скажете». «Какой быстрый прогресс, ты явно делаешь успехи, друг мой», — сказал я, убирая ауру. Товарищи были необычайно молчаливы, я также не стал пытаться их разговорить, как говорится, ни место и ни время. Парнишка, что разглядел мой уровень, убежал вперед, видимо, чтобы доложить о нашем прибытии. Встречать нас вышли, видимо, лидеры и его свита. Кроме отвращения они ничего не вызывали, разодетые на манер 18-19 века, выставляли себя эдакими шаблонными аристократами. Прервав полеты высоких выражений, объяснил причину нашего визита и выказывал огромную благодарность, если нам пойдут навстречу и приведут семью Киры. «Понимаете, уважаемые гости, мы не можем просто так отдавать наших граждан кому-то ни было, мы все же заботимся о их благополучии», — ответил Ларс, который и являлся здешним лидером, имея 75 уровень. «А разве ваши граждане не свободные люди и не вольны по своему усмотрению покинуть город и направиться куда сами пожелают? Мы не можем позволить всем разгуливать за пределами города, граждане порой сами не понимают, от какой опасности мы их защищаем. Вам это должно быть уж точно известно». Устав расшаркиваться перед этим павлином, я сказал просто и незамысловато: «Послушай меня, уважаемый, я устал тут распинаться перед тобой, хотите играть в свои игры? Пожалуйста, но если хочешь, чтобы мы благополучно покинули твое поселение, я прошу всего-навсего привести семью этой девушки», — сказал я, указывая на Киру. «Но я уже ответил вам, что не вправе выдавать своих граждан неизвестно кому. Извините, но я прошу вас сейчас же покинуть город». Кира посмотрела на меня с немым вопросом, ожидая моего решения. Улыбнувшись девушке, материализую в руке пистолет и, развернувшись к Ларсу, выпускаю в него весь магазин. Нашпигованное тело валится на ковер, что был постелен для его высокого величества. Свиту очень впечатлило то, с какой скоростью еще пару секунд назад лучащийся силой лидер превратился в кусок мяса. Тот, кто сейчас же выполнит мои условия, станет новым лидером. Уважаемых воинов попрошу не вмешиваться, если не хотите пострадать. Пока я говорил, Пир воздвиг вокруг нашей делегации огненный купол, что защищал от шальных действий местного населения. О-о-о, за лакомое место разгорелась нешуточная битва, но, видимо, они больше увлеклись добычей жетона с трупа лидера, нежели исполнением моей просьбы. Эй, павлины, я даю вам 5 минут, если моя просьба не будет исполнена, то лидером станет он, указал я говорившего с нами воина. Удивительно, Как люди порой могут работать слаженно, главное задать им вектор движения. Через 5 минут в помещение привели молодую девушку, очень похожую на Киру, а также мужчину и женщину. Правда, женщина передвигалась на инвалидной коляске, но ничего, Клим и Кира быстро поставят ее на ноги, а ежели нет, то найдем другого целителя. «Мама! Папа!» Закричав, Кира кинулась к родителям. Смотря на то, как нескольких бойцов пробило на слезы, я понял, что не все еще для людей тут потеряно. На самом деле я сам чуть не пустил слезу, но мне не позволял статус, потому, решив переключиться, обратился именно к воинам. «Слушайте, зачем вы терпите над собой власть подобных этим?» — спросил, указывая на довольных павлинов. «Вы не смотрите, что они так вырядились? Может, и в сравнении с вами эти бойцы кажутся довольно жалкими, но они занимают свои места по праву силы. Ну, вам видней, тогда у меня предложение. Если кто-то из бойцов пожелает переселиться в нормальное поселение, где ко всем людям относятся с уважением и каждый занимается тем, что ему нравится, то пусть сообщат до того, как я уйду отсюда. Потом мое предложение перестанет действовать для присутствующих тут». «Хорошо, я узнаю у подчиненных», — серьезно ответил мне Лионель. «Кира, твоим родителям нужно время, чтобы собрать вещи, или можем отправляться?» «Сейчас, буквально 5-10 минут, Таня должна принести все вещи, что у них имелись». Когда все готовы были отправляться, ко мне подошел Лионель и привел 10 ха инициированных уровнями от 15 до 40, которые были тут и с семьями. «Вот, это все желающие переселиться, с семьями возьмете?» «Конечно, вставайте к моим товарищам, не задерживайтесь». Когда все были готовы к перемещению, дал указание порталисту, а за пару секунд до перемещения, помахав рукой Лионелю, сказав на прощание: «Все в твоих руках». Глава 10. Полторы недели спустя. Знаешь, в такие моменты мне кажется, что все произошедшие с нами за эти месяцы было лишь страшным сном. Тихим голосом говорила Мирослава, обнимая меня сзади. «Знаешь, если бы всего этого не произошло, мы с тобой, может, никогда бы и не увиделись больше. Помимо обычных желаний типа покупки квартиры и машины, у меня была мечта открыть свой стрелковый клуб. Я целых полгода придумывал дизайн и даже нашел полигон, где бы мог все это реализовать, но жизнь распорядилась иначе». Развернувшись к Мире, обнял ее и впился долгим поцелуем в губы. «Вчера договорился с Готье, хочу отправиться в Москву, я и так непростительно долго откладывал вопрос с родителями, чувствую себя ужасным сыном. Каждый раз, когда ты куда-либо уходишь, я переживаю, словно не увижу тебя еще долгое время. Пообещай мне, что не решишь улизнуть в какой-нибудь мир на полгода». Уперев указательный пальчик мне в грудь, недовольным тоном проговорила Мирослава. «Ахахах, может, стоит перестать мне постоянно говорить о том, чтобы я возвращался?» — смеясь, ответил девушке. «Вдруг это ты подстегиваешь систему, отчего у меня всегда возникает жопа, что я оказываюсь в чужом мире? Эй, не перекладывай вину на других. Сознайся, просто любишь пошляться где-нибудь. О-о-о, ты не представляешь, каких эльфиек я как-то встречал, обязательно тебе покажу при случае». Провокация удалась. Сначала на меня было совершено нападение с целью экзекуции, которое плавно перешло в страстный секс. «Слушай, а ты ведь понимаешь, что это уже как зависимость? Стоит мне чуть-чуть тебя разозлить, и у нас происходит порой настолько жаркий секс, что к обычному возвращаться уже не хочется». После этих слов в меня полетела подушка, а следом за ней вторая. «Эй-эй, это не очень приятно, знаешь ли», — одеваясь, сказал Мирославе, отчего вызвал смех у этой милой особы. Она еще и смеется. «Ничего, по возвращению мы обсудим вопрос твоего наказания. Буду ждать расплаты, ужасный и кровожадный вампир». Вернувшись к кровати, еще раз поцеловал Миру. «Ну все, я пошел, ты тоже не залеживайся, тебя там дети ждут». «Это ты верно подметил, еще 5 минут, потом в душе на тренировку. Кстати, о детях, возможно, это идея фикс, но так как Мирослава большую часть жизни посвятила водному виду спорта, она выклинчила у меня бассейн, аргументируя его постройку тем, что смогла бы обучать детей плаванию. Доводы о том, что она является заместителем с кучей обязанностей и задач, для нее не являлись весомыми, как он тогда сказал: «А нахрена мне тогда трое помощников, если я не могу посвятить 2-3 часа утреннего времени любимому делу?» Тут сложно было поспорить. По итогу я обратился к Пира, рассказав про идею, добавив также, что полностью профинансирую это дело. «Понимаю, что пользовался своим положением, но дело явно хорошее, Лидер отказать мне не мог, и вот уже как 3 дня в городе работает бассейн, дети рады безумно. Забыл рассказать об одной из самых креативных идей, что сделал Пира. Собиратели же не только шарятся по городу в поисках добычи, но и составляют карту и списки, где и что хранится из того, что в данный момент не нужно. Так вот, на одном из муниципальных складов хранились самокаты, скутеры, автомобили для проведения экскурсий. Эта техника в настоящее время нахрен никому была не нужна, но маг, покумеков совместно с электриками и прочими знатоками, смогли приспособить артефакты, аккумулирующие электричество, к применению в быту. Так на территории всего города появились парковки с зарядными станциями, а любой житель мог взять в аренду, что скутер, что самокат. Автомобили же мы приспособили на манер общественного транспорта, правда, посадочных мест было всего 15, но у нас и не мегаполис. Сам факт того, что в мире постапокалипсиса работает общественный транспорт, вызывает лишь улыбку. Конечно, не все так идеально в городе, сколько усилий было приложено, чтобы искоренить продажу наркотиков, эта дрянь везде найдет себе почитателей, тех, кто занимался продажей, казнили прилюдно. А чего нам стоило приучить людей не выбрасывать мусор где попало, наказание за это было 15 часов исправительных работ. Кто-то скажет, что довольно сурово, но я считаю, что в самый раз, по-другому до людей не доходит. Через 15 часов самых грязных работ, желание мусорить отпадает напрочь. Долго не могла разрешиться проблема спальных мест, так как потоки беженцев прибывали постоянно, сарафанное радио делает свое дело, к нам приходили люди из деревень, маленьких городов. Были даже случаи, когда к нам переселялись граждане наших союзников, о чем они выказывали нам претензии. Но ответ был всегда один: развивайтесь, люди вправе жить там, где им нравится, и мы никого не переманиваем специально, нам бы тех, что уже есть, обеспечить жильем. На сегодняшний день население Атлантиса составляло 19 с лишним тысяч человек. Пира постоянно порывался назначить меня заместителем по какому-нибудь вопросу, да даже просто формально, но я вежливо отказывался, не хотел занимать чье-то место. Меня вполне устраивает мой текущий статус. В планах у меня создание клана и путешествия по мирам, но я никак не собирался зацикливаться на одном из множества городов моего мира. Вот смотрю на тебя и чувствую, что ты снова куда-то собрался, — проговорил подходящий ко мне со спины Эланса. Я смотрю, после 2 месяцев поисков у тебя выработался какой-то пассивный навык, — сказал я, улыбаясь. Ты абсолютно прав. Хочу постараться найти родителей, если они еще живы. Не возражаешь, если я пойду с тобой? Если честно, то мне скучно здесь. Конечно, не возражаю, в хорошей компании путь легче. Если ничего не держит в данный момент, то предлагаю выдвинуться. С радостью, — сказал Эланса, идя по правую руку от меня. Быстро переместиться в Москву не вышло, так как Готье пригласил нас за стол, сетуя на то, что я постоянно отклоняю его предложение. Отчасти он был прав, поэтому на сей раз я был вынужден принять приглашение. Во время приема пищи Готье распылялся, что очень рад таким соседям, как мы, и рассказывал о том, что по любому вопросу готов оказать всестороннюю поддержку. Мы не остались в долгу и пообещали также оказать помощь соседу, особенно в свете того, что он уже очень нас выручает, предоставляя услуги телепорта. «Слушай, Брэндон, помнишь, ты говорил, что я могу обратиться к тебе за ответной услугой? Помню, какого характера помощь тебе нужна? Я видел, что довольно жесткий и жестокий лидер поселения сейчас мнется словно мальчишка, не решаясь озвучить просьбу. Ты интригуешь нас еще больше. Что это за просьба, которую Готье с его репутацией не решается нам озвучить?» — сказал я игроку. Брэндон, тут Готье прервался, поправляя ворот рубашки. «Я бы хотел попросить тебя обратить меня в вампира». «Что, прости? Я ожидал чего угодно, даже просьбу кого-то убить, но явно не этого. Ну что тебе стоит? Я готов признать твое главенство, или как у вас там иерархия строится?» «Ахахах», — засмеялся я, при это ловя недоумевающие взгляды Готье и Эланса. «Что вызвало твой смех?» — поинтересовался Готье. «Все довольно просто. Я понятия не имею, как обращать кого-либо и что с тобой будет после этого. Ну да, я пока был в библиотеке, эта тема меня не особо интересовала. Эланса же я об этом не спрашивал. Все довольно просто на самом деле, но есть нюанс, что молодой вампир какое-то время проходит обучение и не может продолжать обычную жизнь, а в твоем Готье случае, как ты планируешь управлять тысячами людей?» Об этом парень явно не подумал, ему, наверное, казалось, что будет как в фильме, где тебя кусает вампир, ты засыпаешь и просыпаешься уже обращенным. А нельзя как-то без обучения? Можно, конечно, но ты готов к последствиям. Первые дни или неделю ты будешь пытаться укусить абсолютно любого, кто к тебе приближается. Жалко ли тебе твоих близких? Что ты будешь чувствовать, если осушишь их, оставив только иссушенные трупы? Было видно, что лидер поселения представил себе эту картину, так как блеск в глазах пропал, а брови нахмурились. «Давай так, мы с тобой никуда не торопимся, ты все обдумай, я же подтяну свои знания в этом направлении. Вернемся к разговору через месяц, хорошо, добро. Пойдем мы тогда, как раз самый разгар дня, самое время для путешествий. Уверен, что у вас все пройдет хорошо, счастливо», — сказал игрок, протянув руку для рукопожатия. Находясь, встретившись с магом-порталистом, обсудили маршрут. Дело в том, что сразу же до Москвы дальности телепорта не хватит, потому необходимо будет делать промежуточную остановку. Варшава идеально подходила, да и были мы уже там. Да и в целом, магу требовалось всего 15 минут, чтобы способность откатилась. Гулять по Варшаве мы не стали, проведя 15 минут за разговорами. «Не понимаю, ММ», повернулся я к порталисту, так как был отвлечен серфингом по аукциону. «Что-то случилось. Портал на той стороне очень долго формируется, словно что-то мешает. Вполне возможно, что точка, куда мы собираемся переместиться, охраняется каким-нибудь артефактом или еще чем-либо. Сейчас это вполне нормальная ситуация. Все, получилось, готовы? Всегда готовы. Буквально через пару секунд едва успеваю оттолкнуть мага, а место, где он только что стоял, рассекает клинок. Аланса благо успел среагировать и отскочил в сторону, чтобы оценить обстановку. Максимально ускорившись и сформировав, материализовав в руке пистолет, едва успеваю блокировать летящие со всех сторон удары противника. Благо его скорость движения примерно как у Эланса. Рассмотрев, кто же на меня все-таки напал, немного удивился. Инициированный Марс 126, уровень раса. Драконит. Раз отсутствует приписка, откуда он, значит, землянин, как и я. Приняв на щит очередной удар, блокирую кровью клинок и начинаю стрелять в противника взрывными пулями, которые не пробивают его шкуру, но оказывают останавливающий эффект, отбрасывая чуть назад, не давая атаковать меня. Не прекращая стрельбы, переключаюсь на путь стрелкой и, разорвав дистанцию, заряжаю пулю, вложив 250 маны. Стрелять решил сначала в стопу, мне важно хотя бы на какое-то время его остановить, вдруг получится договориться, если он, конечно, разумный. Ахох, это какой-то плазмоган. Часть ноги противника просто развоплотила, как и асфальт, в котором скрылся заряд. Судя по дыре, он ушел куда-то глубоко под землю. Так как драконит в момент выстрела бежал в мою сторону, внезапная потеря части тела заставила его упасть, пропахав своим телом землю. Кстати, ростом он был практически с меня, но вот на человека походил частично. Аркх. Понимаю, наверное, очень больно и неприятно. Разорву тебя, урод. Какие-то глупые слова в отношении противника, что способен убить тебя в любой момент. Влив в пулю еще 250 маны, навел пистолет на игрока. Слышишь, ящерица, если ты не перестанешь сыпать угрозами и попытаешься только двинуться в мою сторону, твою голову ждет то же самое, что и ногу. Очень надеюсь, что разум в твоей чешуйчатой голове еще присутствует. Аркх, рычал драконит, но посылать угрозы и оскорбления в мой адрес перестал.